И если у нас сейчас это недопонимают, то в развитых капиталистических странах, как я уже упоминал, возникло помешательство на здоровье. Ибо самые разнообразные виды оздоровительного движения по отношению к производству оборачиваются, как оказалось, не десятками, а сотнями миллиардов долларов, которые уплывают не в поликлиники, больницы и аптеки, но остаются у владельцев предприятий. Будем надеяться, что социальный заказ на здоровье в ближайшее время получит и у нас мощный импульс и найдет подтверждение в соответствующем социальном механизме. Тогда ни самому человеку, ни его предприятию не будет выгодна его болезнь. Движение как здоровье в целом находится в многосложном переплетении причин и следствий. Уж что только с ним не связано. Возьмем, к примеру, столь необходимый нам повсеместно и повсечасно голос. Ведь состояние гортани, как капля воды, отражает состояние всего организма и обратная связь. Когда голосовые связки издают звуки, то внутренние органы, мышцы, костяк, полости носоглотки, черепа, грудная клетка, диафрагма, живот, все они резонируют, причем каждый по-своему. И любопытно, что больные органы ведут себя при этом не так, как здоровы. Поэтому не только качество голоса зависит от нашего здоровья, но и наше здоровье зависит от того, что называется звукообразующим комплексом. И получается, что нездоровое состояние гортани или неверная работа голосового аппарата могут привести к нарушению лимфы и кровотока, в результате чего может быть снижена и сопротивляемость организма к инфекции. Так и получается, что владение голосом напрямую связано со здоровьем. Отсюда следует вполне логический вывод. Хоровое пение, при котором согласно звучат многие здоровые голоса, способно выправить и коррелировать физиологические искажения одного человека, благотворно влиять на весь его организм. Инструктор физической культуры Анатолий Иванович Попов предложил метод, названный им физ-вокализ, то есть гармоническое взаимодействие всех мышц для того, чтобы они не искажали функции голосовых органов. В результате физвокализа улучшается работа сердца, исчезает одышка, перестает болеть горло, и все это есть следствие появившейся легкости в движении. Такими краткими и разнообразными штрихами я стремился обрисовать всепроникающую взаимосвязь движения буквально со всеми сторонами нашей жизни. Теперь продолжаю укреплять вашу, читатель, психологическую установку на необходимость и обязательность движения. Я вновь обращусь к важной для этой книги теме, к индивидуальному выбору, на этот раз к выбору аутентичного, соответствующего именно вам вида движения. Беда в том, что многие представляют себе возможность нагрузить сердце весьма узко, и из-за этой ограниченности своего взгляда вообще не приобщаются к физической культуре. Дескать, не ездить на велосипеде, не ходить в бассейн я не имею возможности. А ведь возможности для движения, для нагрузки мышц и, следовательно, сердца практически безграничны, была бы охота. Я знаю людей, которые преуспели и находят радость в отжиманиях от пола в самых разных модификациях этого упражнения. И в обычных отжиманиях, и в отжиманиях на кистях, и в отжиманиях согнувшись, и в отжиманиях стоя кверху ногами у стенки, и в отжиманиях между двумя стульями, и в отжиманиях на концах брусьев, и. Мне встречались люди, достигшие удивительных результатов в подтягиваниях. Они подтягивались и на перекладине, и на косяке двери, и в специальном тренажере лесенка. Они удивительно легко и хорошо чувствовали себя при подтягивании на сучьях деревьев. И ничего странного нет в том, что древолазание при их возможностях, уже сопоставимых с теми, какими обладает орангутанг, доставляло им немалую радость. Я знаю людей, которые умели приседать более 1000 раз и не просто уподоблялись в своих упражнениях механическим движением помпы или поршня насоса, равномерно двигающегося вверх-вниз, но пользовались широким многообразием движений вплоть до прыжков типа лягушки или до выбрасывания всего тела из приседа вверх, прогнувшись, при этом многие руки выбрасываются в стороны.